Странное зрелище представлял дом 6 по Эртелеву переулку после 27 февраля 1917 года. На груди швейцара невероятно красный бант. Впрочем, что же невероятного? Только что вышло новое время с передовой статьей. Мы всегда говорили, что самодержавие изжило себя. Пустынные покои еще более пустынны. Лица всех, от служителя до редактора, испуганно изумленные. Конечно, мы всегда говорили, но все же. Жуковская трясущимися руками собирает для отправки в типографию материал первого революционного номера «Лукоморья». От редакции это Михаил Алексеевич написал. Ужас, лучше не читать. Стихи Городецкого «Свобода, ты, алая дева». О, Господи! Рассказ. Рассказ из старых, военный. Но статьи, выступления, Волынцев. Клише — временное правительство. Она подносит к носу лорнетку и всматривается в лица этих людей с молчаливым упреком. Перебирает карточки. Бубликов, Керенский, Милюков. Дойдя до портрета князя Львова, она оборачивается со слабой улыбкой. Конечно, он тоже революционер, но лучше, чтобы он был во главе, если уж все-таки человек из общества, князь. Посмотрите на его лицо, все-таки, — говорит по-французски, — в нем чувствуется порода.